забыть, не могу ни на минуту я забыть. Интернет, интернет, уже три дня его нет. Нет, интернет, его нет. Страшнейшая из всех бед. Yeah.